Глава 24. Браслет. Райден Нокс. В общем, именно поэтому я сказала, что мне придется подергать эльфа за уши. А когда упала на тебя, вылетев из портала, то решила, что исполнилось одно из желаний. Я пленила дракона, — объяснила Алексия, смущенно посмотрев на меня. «Боюсь, что все не так просто», — отметил ректор. «Упасть на дракона и пленить его — это разные вещи, так что это желание все еще в силе. А насчет эльфов я предупредил. Будь осторожнее, студентка Морозова. Если необходимо дернуть кого-то из них за ухо, дергай, но тут же беги, желательно под прикрытием дракона. И еще один важный момент. На боевом факультете учится эльфийский принц Нуар Эмильен из Эльдонской империи. Советую по возможности его избегать». «Почему?» — удивилась Алексия. «А я сразу догадался, на что намекнул Арнус, и так впился в подлокотники кресла, что те затрещали. «Полегче, Нокс, не стоит доламывать остатки моей мебели», — возмутился ректор. «И ты сам прекрасно понимаешь, что у Нуара алиби. В то время, когда напали на леди Морозову, он находился здесь, в Академии. Возможно, в преступлении принимал участие его старший брат, наследный принц, но это пока не доказано. Поэтому держи язык за зубами и не нарывайся на конфликты с этим типом. Ты меня понял?» «Так точно, сэр!» — отчеканил я, кипя от злости. «Помни, что за любое твое неосторожное слово он может подать на тебя в суд, который выиграет с превеликим удовольствием, так что не глупи, Райден», — строго произнес Арнус. «Я понял», — хмуро отозвался я. «А вы не думаете, что он может оказаться осведомителем? Или попытается убить Алексию по просьбе брата? Будет стараться устроить несчастный случай?» «Ты еще не до конца понял, куда попал, Нокс», — хмыкнул ректор. «Это Ританская академия магии. Самое закрытое от внешнего мира заведение. Все входящие сообщения заблокированы, а исходящие посылки проходят тщательный магический досмотр. Все, что ты пишешь кому-либо за пределами Академии, и все, что пишут тебе, проходит через меня или моего секретаря. При этом 90% сообщений блокируются. Все студенты это прекрасно знают». «То есть на одном факультете со мной учится эльф, младший брат одного из пятерых маньяков, которые переместили меня сюда, чтобы обесчестить и убить?» — озадаченно произнесла Алексия. «Все верно, и этого эльфа дергать за уши не рекомендуется», — заявил ректор. «Ничего не могу обещать», — вздохнула девушка. «Какое совпадение. Я тоже». «Я вас предупредил, молодые люди», — сурово посмотрел на нас ректор. «Одна драка с Эмильеном, и вы вылетите отсюда втроем». «А я-то за что?» — пискнула Винни. «Вчетвером», — поправился Арнус. «Вместе с эльфом. А тебя, свинка, выставлю отсюда за компанию». «А есть ли способ отменить мой магический список желаний?» — спросила Алексия. «Чтобы я никого не дергала за уши и чтобы не было никаких домогательств с вашей стороны». «Для отмены нужно точно знать, с какой именно магией мы имеем дело. Те магические потоки, что воздействовали на меня, были мне совершенно незнакомы. И не только мне, но и моим защитным артефактам. Я ректор, и нельзя допускать, чтобы на меня могли оказывать какое-либо влияние. Но ни одно из моих охранных магических плетений не сработало. Полагаю, мы имеем дело с какой-то древней, неизведанной магией». «Итак, ты праздновала свое 20-летие, взяла лист бумаги и написала на нем перечень своих желаний. Что было дальше? По какой причине этот список оказался наполненным магией?» Арнус внимательно посмотрел на Алексию. «Я сегодня купила красивый браслет в уличной лавке. Шла домой вся расстроенная после ультиматума от ректора Орлова, явиться к нему в комнату в мотеле и едва не опрокинула прилавок с безделушками. Но одно украшение оттуда все же свалилось. Серебристый браслет с синим камнем упал мне прямо под ноги. Продавщица, пожилая женщина, почему-то заулыбалась и продала мне его практически за бесценок. Еще и странную фразу при этом произнесла, что браслет выбрал меня. Я подумала, что бабуля со странностями, но все равно купила эту вещь. «Мне она очень понравилась», — сказала девушка. «Без сомнений, что ты приобрела артефакт. И что было дальше?» — уточнил ректор. Пришла домой, достала тортик из холодильника, посадила к себе на колени Винни, поздравила себя с днюхой, взяла листок обычной бумаги, написала на нем список желаний, поставила подпись и число. А потом пришлепнула листок браслетом, изображая поставленную печать. И он засветился. Браслет тоже. Меня ослепила яркая вспышка, и нас с Винни окутал плотный серебристый туман. Когда он развеялся, мы с Винни оказались в пещере на каменном столе, а перед нами предстали пятеро мужиков. Дальше вы знаете. Вздохнула девушка. «Нарисуй нам его». Арнус пододвинул к девушке карандаш и раскрытый блокнот. «Постарайся в точности вспомнить орнамент и все детали». «Ладно, попробую», — кивнула Алексия. Рисунок получился простым, я бы даже сказал детским. Видимо, рисование не являлось сильной стороной моей подопечной. Но в целом все было понятно. «Похоже на письмена древних лайтеков. Покажу это специалистам. Если я прав, то проще исполнить этот список, нежели отменить», — задумчиво хмыкнул Арнус. «Все, отправляйтесь в вашу комнату. Успешной учебы, студенты Нокс и Морозова. И держитесь в стороне от неприятностей». «Постараемся». «Постараемся». Синхронно кивнули мы с девушкой.